Беседа пятая. О посте, также о пророке Ионе, Данииле и о трех отроках, сказано перед наступлением Святого Поста. Светлый сегодня у нас праздник и торжественнее обыкновенного собрания. Какая же тому причина? Это я знаю, дело поста, еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом. Он сегодня привел в матерние объятия и тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет в нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и выказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет неподвижнее самих камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста молитву. Поэтому и Христос говорит: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен врагам нашей жизни, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если чего должно бояться, то бояться надобно пьянства и объедения, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некоему свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост и воюет против наших врагов и освобождает нас от рабства и возвращает на свободу, то какого еще большего надо бы на себе доказательства его дружбы к нашему роду? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда другие и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая он оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и востекшие на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами, да и не их одних, но и тех, кто в городах соблюдает его, всех возводит он в самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илия, столпы ветхозаветных пророков, хотя знаменитые и велики были по другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако же, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту. Ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь». Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Это ведь род поста. Если же пост необходим в раю, то гораздо более вне рая. Если лекарство полезно прежде раны, то гораздо более после раны. Если оружие было нужно нам еще до начала войны с похотями, то гораздо более необходимо спаборничество поста по открытии такой брани со стороны похоти и демонов. Если бы Адам послушал этого голоса. Примечание. Святой говорит о повелении Божьем не вкушать от древа познания добра и зла. Но как не послушал он того голоса, так за это постигли его смерть и заботы, и горести, и печали, и жизнь тягостнейшая всякой смерти. За это терния и волчцы, за это труды и болезни и полная скорби жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнаешь же, как Он и радуется, когда чтут пост. За пренебрежение постом Он наказал преступника смертью, напротив, за уважение к посту избавлял постящихся от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть уже после приговора над преступниками, по отправлении их на казнь, брать ведомых на смерть с самой середины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом. Тогда, как великий и дивный город Ниневитин лежал уже на коленях, склонил голову к самой пропасти и готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его, то есть город, из самых врат смерти, и возвратил к жизни. Но если угодно, послушаем и саму историю. И было сказано слово Господне к Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий». Бог, предвидя бегство пророка, с самого начала хочет возбудить в Ионе жалость величием города. Но послушаем и проповеди.